Даже так ты все равно не сможешь причинить мне особого ущерба, молодой собрат. Несмотря на продолжающееся действие прижимающего амулета, ему удалось приподняться над землей и нормально сесть по-турецки. Извини за неожиданное нападение, подло нарушающее все наши традиции проведения поединков. Меня намеренно ввели в большое заблуждение на твой счет и поставили в совершенно безвыходное положение. Он попытался кивнуть головой, обозначив легкий поклон, но прижимающая сила опять кувыркнула его к земле. Я поднялся на ноги, пребывая под большим впечатлением, и все же снял подавляющее действие по отношению к ночному гостю со стороны охранной системы. Он сейчас находится на защищенной территории, его меч в моей руке, и если попытается предпринять что-либо агрессивное, себе же сделает только хуже. Сказанные им слова весьма странны. Назвал меня молодым собратом, хотя совершенно непонятно, с какого боку. И еще это, по его словам, вынужденность в действии выглядит как-то подозрительно. Если тебе хочется получить удовлетворение за нарушение традиций, готов добровольно склониться перед любым твоим ударом. Дедушка поднялся с земли и скрестил руки на животе, опустив при этом голову, ожидая действий с моей стороны. «Кто послал тебя за моей головой?» – спросил его, легко догадавшись о явной посторонней инициативе этого ночного нападения. «Люди малоизвестного авторитета Хага», – поднял он на меня свой взгляд, выражающий задумчивое сожаление, «только теперь могу догадаться, зачем они взяли заложником моего послушника, дабы принудить к нарушению традиций, ибо бросить тебе официальный вызов я бы не смог». «Почему?» – сильно удивился такому заявлению. «Неужели ты считаешь себя слабее?» «Наоборот», — покачал головой дедушка, — «ты слишком молод, чтобы противостоять мне в честном поединке, но на тебе сейчас действующая броня моего наставника. Это говорит о его признании тебя своим прямым наследником после того, как он решил уйти из мира навсегда. Я никогда не смогу идти против воли учителя и принести вред его единственному последователю. Ну и дела. Тот воин, чье тело лежит сейчас у корней дерева стража, случайно оказался настоящим наставником этого старика. Сколько же лет он там лежит? И почему дед говорит о признании меня его бывшим владельцем? Ведь тот никак не огласил свою волю, когда я брат его вещи, ибо он давным-давно мертв. В этот момент из дверей особняка выскочили гвардейцы и дружно направили взведенные арбалеты на моего собеседника. За их спинами появилась обнаженная Марина с совершенно растерянным видом, а рядом с ней, чего уж совсем не ожидал, жрица Аэль в точно такой же форме одежды. Мои люди пребывали в явной панике, пропустив появление странного ночного визитера, и теперь не знали, как реагировать на такое знаменательное событие. Повернувшись в их сторону, помахал рукой, показывая полное владение ситуацией со своей стороны и нежелательность свидетелей нашего разговора. «Не могу его даже зацепить своим щупальцем, как и тебя», — услышал мысленный голос ведьмы. «Аэль тоже сильно волнуется, но не столько за тебя, сколько за него», добавила она чуть погодя. «С тобой все в порядке, а то у меня сильно неприятные чувства. Из блаженного сна выдернули», спросила она, «причем явно связанные с тобой. Этот товарищ сумел отрубить мне кисть руки», честно признался своей девушке. Только она быстро приросла обратно, сразу успокоил ее. Теперь он говорит, мол, это случайная ошибка. «Идите обратно, сам с ним разберусь». Когда нас оставили одних, беседа продолжилась с вопроса ночного гостя. «Могу ли увидеть меч и перстень моего учителя, а также хочу знать, где навсегда осталось лежать его тело?» «Подожди тут», — ответил ему, повернувшись спиной и роняя меч на землю. Стоило провести еще одну проверку его прежних странных слов. «С одной стороны, сложно доверять покушавшемуся на твою жизнь, но с другой, чувствовалось в этом дедушке что-то особенное, совершенно нетипичное для всех здешних жителей. Причем приходило именно чувство какого-то странного внутреннего родства, как у меня с Мариной, и иногда проскакивающего между мной и жрицей. Потому-то ее странная забота о нашем ночном госте совсем не случайна. Когда я вернулся обратно, ночной гость все так же стоял на том же самом месте, даже к своему мечу не притронулся. Я обнажил свой клинок, входя с ним в мысленный контакт, но решил сейчас не устраивать дикие пляски, и снова спрятал его в ножны. «Дай мне прикоснуться к его перстню», — попросил дедушка. Достал перстень из кармана брюк и протянул ему. Не взяв его из моей руки, гость действительно только одним пальцем прикоснулся к тусклому металлу. «Правильно, что ты его на пальце не носишь, слишком слаб ты еще для него», — сказал он через несколько секунд. но вскоре придет твое время, и тогда гибель моего послушника Васси окажется совсем не напрасной. Ты уже говорил про какого-то заложника, вспомнил кое-что, ранее сказанное им. Из последовавшего короткого рассказа Итанамаста, так звали моего несостоявшегося убийцу, становилось понятно, как хитрым злодеям удалось заставить его напасть на меня. Его послушник оставался для него последней надеждой на восстановление некогда могущественного ордена почти бессмертных воинов, этанов, служивших делу всеобщей справедливости, так как полностью утерялись многие знания. Маст пытался воспроизвести основные принципы обучения, которому некогда подвергся сам, но только 17-й послушник смог при этом выжить и получить некоторые необычные способности. Хотя в былые времена стать таким воином мог практически любой мужчина. Причем этот молодой человек уже имел некоторые подходящие качества еще до начала общения с наставником. Потому-то для воина справедливости и стало возможно совершить несправедливость, так как он уже отчаялся найти еще хоть кого-то, сравнимого с его послушником. Теперь же появлялась возможность получить все необходимые знания из перстня его бывшего наставника. Но он никогда не сможет этого сделать сам, да и мне пока рано надевать на палец эту реликвию древнего ордена. Требуется сначала набрать достаточно силы. «Почему ты считаешь своего послушника мертвым?» — спросил его, когда разобрался, куда в очередной раз умудрился влезть. На подобных людей в королевствах последние тысячелетия велась серьезная охота, целенаправленно уничтожались даже те, кто мог случайно обрести определенные способности, и даже их отчаянная попытка скрываться от людей в далеких лесах и непроходимых горах не всегда помогала. Воины справедливости не могли долго пребывать в полном одиночестве, они рано или поздно выходили к людям, а там всегда находились причины для возникновения той самой холодной ярости. Мало кто из них мог справиться с собой, и тогда за ними начиналась погоня, всегда оканчивающаяся их гибелью. Против сильных и хорошо организованных магов у них практически нет шансов. Именно потому Масту и пришлось идти на поводу у шантажистов, взявших заложника, так как по-другому спасти жизнь своего послушника он не мог. У авторитета Хага в городе много глаз и ушей, а также на него работают серьезные буси, опустив глаза в землю, ответил мне он. Едва они прознают о моем провале, сразу же оповестят удерживающих Васси, и те немедленно умертвят его, ибо он еще не может управлять собой, как делаем ты и я. А если они узнают о том слишком поздно, мне в голову пришла очередная полубезумная идея. Утром они уже могут все знать, когда увидят тебя живым. Поднял он свой взор, в котором читалась некоторая надежда. В городе для меня оставляли кристалл с уточнением заказа, благодаря чему и удалось пройти подземным ходом к нужному времени. Раз кристалл исчез из тайника, значит, я уже начал действовать. И люди Хага об этом знают. До того места, где держат моего послушника, 3 дня легким бегом без остановок, но точно неизвестно, где конкретно искать. Я не смогу его быстро найти, мы просто не успеем. Опять понуро опустил он голову. Ничего, у нас есть шанс. Я резко вскочил с места, накидывая на себя амулетную конструкцию, которую до этого держал в руке. Мы еще посмотрим, кто кого. Вылазка скорой мести. Южная дорога. Видала ли когда-либо дорога древних столь быстро летящие над ней колесные повозки? Кто их знает, древние были еще теми затейниками, от них всего можно ожидать, если судить подошедшим до нас отдельным артефактам. Та же дорога, по которой мы едем, к примеру, может ли похвастать шоссе из нашего мира своей многотысячелетней историей, причем без регулярных ремонтов? А вот эта конкретная дорога, вполне. Но за последние 1000 лет мой двухколесный железный друг тут точно самый быстрый. Спидометра я сделать не догадался, но все равно, по моим ощущениям, мы сейчас явно перешагнули рубеж 250 км в час, летя навстречу поднимающемуся солнцу. Дорога сначала шла строго на юг, но через час пути повернула точно на восток. Турбина печи давно перешла на максимальные обороты, оглашая окрестности надрывным воем. Встречный поток воздуха пытается пробиться за стекло лобового обтекателя, за которым скрылись от него 2 человека, водитель и пассажир. Даже для привычного к молниеносной быстроте собственных движений Итанамаста скорость нашей езды оказалась поистине шокирующей. Одно дело двигаться самому, другое – смотреть на стремительно проносящуюся близкую землю, не в силах что-либо изменить в этом движении. Кто катался на мотоциклах, меня очень хорошо поймет, вспоминая, каково оно, чувство реальной скорости. Выбираться из города пришлось не только спешно, но и тайно, таща с собой мотоцикл через подземный ход. Трудности возникли только при входе и выходе из него. Потребовалось снимать колеса, чтобы пропихнуть машину в узкий лаз. Мои люди получили набор инструкций и теперь старательно изображают повышенную бдительность вместе с немотивированной агрессивностью, после почти удачного покушения на мою жизнь. Даже попробуют допустить утечку информации, поведав об авторитете Вите, лежащем в коме после нападения, и о таинственном убийце, сумевшем улизнуть от всей дружины, пообещав вскоре вернуться и доделать свое черное дело. По городу поползут соответствующие слухи, и пославшие убийцу люди могут далеко не сразу узнать реальный расклад, а когда узнают, для них станет слишком поздно. Да, приходится намеренно пожертвовать репутацией, моим людям сейчас будет очень нелегко поддерживать нужную легенду и одновременно контролировать весь производственный процесс. Наверняка некоторые несознательные личности попытаются воспользоваться нашей временной слабостью. Именно поэтому пришлось оставить Марину в городе, хотя она сильно рвалась с нами в авантюрный поход. Ее долгое отсутствие может стать слишком подозрительным, да и кто проконтролирует срочный запуск в дело новой продукции. До момента предутреннего нападения я успел завершить проект транспорта для авторитета Миса, сделав все необходимые образцы отдельных деталей и общий сборочный чертеж. На большой скорости легко думалось. Показавшаяся на первый взгляд очень глупой мысль сорваться в неизвестность на новый бой за чужую жизнь практически без всякой подготовки теперь уже так скверно не выглядела. Независимо от того, как у нас сложатся отношения с Этаном, нужно обязательно пройтись по всей цепочке недоброжелателей, постаравшись добраться до настоящего главаря. Уж очень хорошо тот информирован обо всех наших слабостях, иначе неожиданные нападения в самое чувствительное место и самое неудобное время обязательно повторятся. Уже эта единичная акция оказалась близка к успеху, даже не хочется представлять, какими станут последующие. Больно хитрые ребята работают, свои руки марать явно не хотят, пытаются действовать чужими, причем подбирая весьма сильных исполнителей. Это превратится в настоящую проблему, когда те поймут всю бесперспективность попыток устранения одного меня и перейдут на террор против моих людей. Потому-то и следует немедленно атаковать в ответ, пока враги не подготовили нам особенно теплые встречи. Хотя они-то как раз ее и подготовили, только не для меня, а для моего несостоявшегося убийцы. Сомневаюсь в их страстном желании дождаться от него справедливой мести за такую подставу. Тот магией почти не владеет, только скоростью и силой, на этом и построен их расчет. По крайней мере, сейчас мне именно так думается, а как получится в реальности, совсем скоро увидим. Дорога сделала очередной поворот, снова резко меняя свое направление. Две дороги, ведущие из города Юмаю в глубину смертных земель, сначала далеко расходятся в разные стороны, почти прижимаясь к предгорьям, а затем идут параллельно, огибая огромную центральную заболоченную территорию горной долины с разных сторон. В одном месте, примерно в 200 километрах пути от нашего города, эти дороги снова сближаются. Между ними имеется даже короткая соединительная перемычка, проходящая через разрушенный мост, некогда перекинутый над широкой, но очень мелкой рекой, начинающийся в болотах и текущий дальше по долине к морю мимо всех городов исчезнувших алхимиков. Пытаться лезть в реку – не самый лучший метод самоубийства, так как она протекает через весьма скверные места и хорошо засеяна действующими ловушками. Потому-то королевские армии во время войны с алхимиками даже не решились использовать ее как транспортную артерию при всем ее кажущемся удобстве. До нужного участка леса проще и быстрее, если прикинуть расстояние, добираться по северной дороге. Однако тамошний путь проходил через бывший искательский поселок, где теперь не действует магия, а за ним простираются отравленные мертвые овраги. Объезжать все эти препятствия по лесам слишком сложно и долго. Плюс где-то там вполне могут прятаться наблюдатели наших потенциальных противников, контролирующих основные проходы от города в глубину смертных земель. С моим скоростным транспортным средством можно, не особо мучаясь, сделать лишний крюк по хорошим дорогам примерно в 300 километров и зайти в нужное место совсем с другой стороны, откуда никого точно не ждут. Вот показалось самое сложное место, разрушенный мост. Вокруг плотно расставлены ловушки алхимиков, но они даже не всегда успевают срабатывать при нашей скорости, а когда срабатывают, не успевают достать. Амулетная конструкция, жадно вобрав энергию из накопителей, мягко толкает нас вверх, Мотоцикл плавно взмывает в воздух, перелетая 200 метров над темными водными потоками, и опускается на дорогу уже с другой стороны, даже не снижая своей скорости. Пассажир сзади, похоже, позабыл, как дышать. Впрочем, теперь долго лететь по дорогам уже не придется. Впереди виднелись высокие шпили домов первого города алхимиков, густо засеянного ловушками. Нам туда не надо, по самому краю леса съезжаем на боковую дорогу, ведущую к горам. Тут уже сильно не разгонишься, дорога сильно пострадала за прошедшее время, разогнаться можно только по обочинам, если наплевать на прячущиеся там многочисленные ловушки. Время неумолимо толкало в спину, потому решил рискнуть, понадеявшись на свой щит силы. Вскоре пришлось и вовсе сворачивать в лес, в нужную нам сторону каких-либо дорог не вело. Даже тропинок никто не удосужился протоптать, ибо основные маршруты искателей проходили немного в другой стороне. Неожиданные встречи. Только к самому вечеру мы вышли к месту предполагаемых поисков, соблюдая все необходимые меры магической маскировки. Опять нашлась работа для амулета-обманщика. Если кто-то заметит нас взглядом силы, то увидит обычную волчью стаю. Волки тут частые гости, потому особого беспокойства у наблюдателей их появление вызвать не должно. И действительно, в какой-то момент по нам скользнуло чье-то внимание, слабое и достаточно далекое. Мне не удалось отследить даже примерного направления, откуда оно пришло. Я не очень хороший следопыт, прямо скажу, совсем никакой, зато имел несколько собственных козырей. Дойдя до места, где захватили послушника и Танамаста, стал по очереди вступать в чувственный контакт с отдельными деревьями. Поначалу это совсем ничего не давало, но потом случайно удалось получить сведения о замеченных старым высоким деревом теплых существах, прошедших мимо него. Переданный им размытый образ стал своеобразным ключиком к опросу других зеленых свидетелей. Пусть лесные тати тщательно заметали все следы, но деревья сумели их хорошо запомнить. Двигаясь от одного дерева к другому, мне постепенно удалось распутать все их хитрые петли и определить примерное направление к главному логову. Вот только удача сегодня оставила нас. Несколько дней подряд стояла жаркая сухая погода, и волна дикой силы не заставила себя долго ждать, ударив по окрестным лесам в полную силу. Ни мне, ни Этану она не причинила вреда. Только после ее окончания деревья утратили память, выбросив из нее все связанные с какими-то случайными людишками. Оставалось лишь держать найденное направление, надеясь на удачу и ориентируясь в ночной темноте практически на ощупь, ибо активный взгляд силы мог легко выдать врагам наше местонахождение, и зверская маскировка вполне могла случайно дать сбой, если окажемся слишком близко к ним. Только кому-то эта маскировка показалась самой настоящей красной тряпкой для разъяренного быка. Выскочивший откуда-то стремительный вихрь едва не сбил нас с ног, в самый последний момент сработало чувство опасности, заставившее резко прыгнуть вперед. Переворот, толчок ногами, снова прыжок, и кого мы тут перед собой видим? Ну, здравствуй, морда полосатая. Зачем, друг, натянул на себя чужую шкуру? Примерно так удалось перевести тигриную мысль на человеческий язык. «Прячемся», — передал ему зрительный образ колыхнувшихся кустов, скрывающих за собой полосатую шкуру. «Убегаете или догоняете?» — вернулась новым вопросом. «Ищем», — передал умному зверю образ, полученный от деревьев. В ответ пришла куча самых неприятных переживаний. Данная человеческая компания вызывала у тигра только злые чувства, особенно в связи с их неоднократными попытками заполучить его шкуру. «Знаешь, где они устроились?» Сформулировал я вопрос в доступных зверю образах. «Плохое место», — передал он свои чувства, — «опасно. У нас тоже есть крепкие зубы», — злорадно хмыкнул в ответ, посмотрев в сторону неподвижно стоящего моста, пребывающего под большим впечатлением от всего увиденного. «В отличие от меня, у него прекрасное ночное зрение, причем без всяких эликсиров, и ему очень сложно понять, что делают тигр и человек», неподвижно стоящие несколько минут нос к носу. Возможно, он бы и бросился мне на помощь, но помешал мотоцикл, который он тащил сейчас на себе. Зверь показал путь к месту, где следует искать наших врагов, которая находилась значительно в стороне от нашего нынешнего маршрута. Если бы не его помощь, пришлось бы долго плутать в бесплодных поисках, и людей там хватало, не менее дюжины человек. Кое-как удалось уговорить полосатого хищника устроить совместную охоту, где ему предстоит выполнить роль живца. Та странная компания, недавно устроившись на его личной территории, несколько раз пыталась изловить хозяина, и даже почти достигала успеха. После пары болезненных столкновений тигр тех людей серьезно опасался и старательно выслеживал, желая прихватить случайно отставших от коллектива. Однако удача ему пока не улыбалась, ибо ребятки оказались весьма опытными и слабины не допускали. А когда замечали полосатого хищника, всегда атаковали с помощью магии и арбалетов. Под утро вышли к вражескому логову. Ничем примечательным место не выделялось. Лес как лес, маленький родник, бьющий из-под корней небольшой ели, полян нет, но именно откуда-то отсюда время от времени выскакивает чей-то взгляд силы. Мы подобрались достаточно близко, Этан Маст прикрылся моей сетью, я стал невидимкой, и только тигр прохаживается туда-сюда, ожидая, когда его благополучно заметит. Вражеские маги-наблюдатели оказались опытными, и долго ждать их реакции не пришлось. Откуда-то незаметно появилась пятерка бойцов вместе с двумя магами и сразу же попытались взять в кольцо полосатого хищника, загнав его под дружный залп еще четырех стрелков, засевших в очень удобном месте над текущим лесным ручейком. И все бы у них получилось, если бы не мое вмешательство. Сидевшая в засаде четверка мгновенно оказалась парализованной. Стоило бы вам иногда назад посматривать, голубчики, хотя все равно бы ничего не заметили. С загонщиками пришлось возиться немного дольше, отлавливая и парализуя их по одному, чтобы случайно не вспугнуть оставшихся, а также сидящих в подземном схроне. Обнаружив хорошо замаскированный вход под корнями большого клена, юркнул туда, благо никакой амулетной защиты там не ощущалось. Громко щелкает медвежий капкан, едва не ухвативший мою ногу, ему это не позволил щит силы. Рядом бесполезно срабатывает еще один, не сумев задержать мой стремительный порыв. Проскакиваю вглубь, полностью разряжая накопитель парализующего амулета по двум попавшимся в подземном помещении людям. Еще один успевает выстрелить из арбалета, выпустив сразу два болта. Ухожу в сторону, врезая ему кулаком в лоб. Осматриваю остальное подземелье взглядом силы. Все, больше никого рядом не чувствуется, ни живых, ни мертвых. Так и кого-то я тут вижу. Мой вопрос адресуется щуплому мужичку, с которым прежде уже приходилось пересекаться. Захваченные нами люди оказались искателями. Здесь присутствовала практически вся компания, некогда продавшая мне железную проволоку и переносные печи, но попалось и несколько новых лиц. Прежде чем привести это воинство в сознание, мы связали всех бойцов друг с другом, отобрав у них оружие, а магов накрыли сетью, предварительно освободив от лишних амулетов. Послушника Маста здесь найти не удалось, зато обнаружили настоящий искательский склад, старательно наполняемый ими явно не первый год. Одного оружия тут на 20 телег наберется, правда, по большей части все простое, зато промышленные амулеты из мастерских алхимиков серьезно заинтересовали меня. Щуплый мужичок, к которому я обратился с вопросом, пристально смотрел сейчас не на меня, а на моих спутников. Вид спокойно прохаживающегося за моей спиной тигра крепко притягивал его взгляд. Пришлось сесть перед ним на корточки и повторить свой вопрос, одновременно осмотрев остальных пленников. Только вопрос теперь был несколько другим. «Подскажите, любезные искатели, кому мне вас сейчас лучше всего отдать на растерзание, человеку или зверю, а может, разделить по-братски, половину одному, половину другому? Мы имеем небольшой долг слова по отношению лично к тебе, авторитет вид», — заговорил внимательно рассматривавший меня искатель весьма колоритного вида. Рост 1.2 метра, ширина 1.5, черная густая борода до пояса, сжатые кулаки чуть меньше моей головы, бугры мышц на голых руках. Не хотелось бы с таким здоровяком физической силой помериться, но сложно понять твои нынешние чрезмерные претензии в наш адрес. Чуть более нагло заключил он. Несмотря на свое незавидное положение пленника, сам факт временного оставления всей компании в живых позволял ему на что-то надеяться. Или просто считает наглость вторым счастьем. «Претензии, говоришь?» Подвинулся ближе к нему. «Со зверем, ладно, вы могли не знать о моем личном покровительстве, пока прощаю, но ваше недавнее участие в силовом захвате одного молодого человека повлекло покушение на мою жизнь. А вот за это вам придется строго ответить, и я еще не определил вашу судьбу. У нас не оставалось выбора», — подал голос тот самый щуплый мужичок. «Четверо из нашего отряда попали к разбойникам в плен, а для выкупа не хватало денег. Только потому мы и взялись за эту работу, так как разбойники предлагали обменять одного нужного им человека на четверых наших, причем требовали лишь помочь им его найти, а потом доставить до места, прикрыв тыл, сами мы его не хватали. И пусть огонь силы подтвердит мои слова», — твердо сказал он слова огненной клятвы. Призрачный огонь наглядно подтвердил его честность передо мной. Оправдание выглядело вполне логичным, хотя и не совсем достаточным, дабы полностью удовлетворить мое уязвленное чувство справедливости. Но, сложив вместе все известные факты, касающиеся последнего нападения, все больше проникаюсь уважением к его организатору. Тот везде действовал чужими руками, с одной стороны, зачищая концы, а с другой, уводя возможное расследование на ложный путь. Теперь серьезно сомневаюсь, что за всем этим стоит именно авторитет Хок, хотя Маст полностью уверен именно в этом, опознав кого-то из его людей. Как бы он действовал после удачного нападения на меня, скорее всего, попытался бы найти тех, кто вынудил его пойти против очевидной справедливости. Этих искателей он бы точно нашел, превратив в кровавый фарш, а потом устроил всяческие неприятности тому самому авторитету Хогу. А настоящий заказчик покушения все это время довольно потирал бы руки, наблюдая за чужой бойней со стороны, которую он так хитро развязал. И как бы я сам поступил на месте искателей, оказавшись в подобной ситуации, обменял бы четверых своих на одного чужого, а ведь запросто мог. Только вот просто так отпускать этих ребят теперь нельзя. Даже если все именно так, как ты говоришь, в чем не приходится сомневаться, я говорил сложные вещи, отодвинувшись от искателей подальше, дабы им всем меня проще было видеть, остается найти способ выдернуть вас из бездны, куда вы по своей глупости залезли. Думали, раз дело удачно обернулось, своих людей вернули, то больше никаких претензий к вам ни у кого не осталось, видя явное отсутствие понимания на их лицах, добавил. Вы хоть сами знаете, кого помогли похитить? Нет, помотал головой щуплый мужичок. Молодого послушника настоящего воина справедливости, сказал как бы нехотя, повернув голову в сторону своих спутников. Догадайтесь, какое наказание вас ожидает за это дело? Снова сурово глянул на притихших мужиков. Сразу до всех искателей суть моих слов не дошла, большинство из них просто не знали о каких-то там воинах справедливости. Дал им время на перешептывание, дабы знающие сами просветили остальных и позволили полноценно осознать, куда всем им удалось вляпаться. Только мое желание разобраться удерживает всех вас еще по эту сторону бездны, добавил чуть погодя, заметив, что клиенты окончательно дозрели и сильно перепугались. «Если ты до сих пор нас не убил, следовательно, имеешь на наш счет какие-то планы», — снова подал голос могучий здоровяк. «Так и есть», — улыбнулся ему в ответ. «Раз сумели помочь разбойникам захватить парня, значит, сможете помочь нам освободить его», — предложил свой план возможного их спасения. «Но только этого вам не хватит, чтобы остаться в живых, так как вы уже слишком многое знаете, чего вам знать совершенно не полагается. Если немного подумать, как поступят те бандиты, узнав о крахе своих планов? Правильно, постараются зачистить концы, устранив всех свидетелей. Это искательская компания, первая в очереди других неудачников. Худо-бедно, но с мужиками удалось полюбовно договориться. Мои аргументы далеко не сразу доходили до их скудного ума, благо среди них нашлась троица действительно понимающих, которых я сразу взял себе на заметку. Те-то и уломали остальных добровольно поступить ко мне на службу, принеся огненную клятву верности. Пока на год, а дальше поглядим на их поведение. По-другому давать им какую-либо защиту я не собирался, только взаимная ответственность могла хоть что-то гарантировать. В дополнение к этому вся их здешняя добыча переходила в мою собственность с условием доставки до города силами этих мужиков. Как ни странно, особых возражений не последовало. Впрочем, особой ценностью хранящееся добро совсем не являлось. Оружие сейчас сильно упало в цене, а на производственные амулеты трудно найти покупателя, готового платить реальную цену. Со своей стороны предложил стандартное жалование наемников, 6 золотых в год, пообещав задействовать исключительно по искательской части и обеспечить постоянным жильем в городе. Ну и защиту со стороны авторитета, естественно, ради чего весь этот долгий разговор и начинался. Вполне нормальные условия, хотя не всем искателям они сразу пришлись по душе. Впрочем, самые умные из них как раз старательно прятали довольство на своих лицах, предполагая скорый карьерный рост и интересную работу. Пора создавать свою собственную искательскую группу, задачей которой станет подготовка дальних походов к столице алхимиков. Эти мужики уже дважды приятно удивили меня, первый раз, доставив большую и тяжелую катушку ценной проволоки в город, а теперь и своей капитальной подземной базой, оказавшейся в этих местах далеко не единственной. Где сейчас находится схваченный бандитами парень, искатели не знали, но могли показать место, где его стоит поискать. Только сами туда они не полезут, так как оно располагалось в самом центре города алхимиков. Нанявшие их люди знали тайную тропу через многочисленные ловушки, потому-то и могли укрываться там, практически никого из людей не опасаясь. Как бы мы ни торопились, но, похоже, опоздали. Не только у собак имеется хороший нюх, тигры им совсем не уступают. Вот и мой полосатый друг сразу сказал весьма специфическими образами примерно следующее. Плохая двуногая еда совсем недавно ушла из города по дороге в сторону человеческих городов. Однако прежде чем кидаться за ними в погоню, стоило проверить место их временного обитания. Пройти по тайной тропе для меня лично сложности не составляло. Амулет искательского братства позволял точно определять дистанцию до опасности. Требовалось лишь знать, где начинается тропа, и примерное направление, куда она должна вывести, дабы не заплутать в крупном городе, почти в два раза превосходящим размером Юмаю, хотя и серьезно уступающим ему по количеству строений. Плотность застройки тут весьма низкая. Каждый отдельный дом окружался большим садом, и только в самом центре виднелись стоящие плотно друг к другу высокие здания, и практически везде ощущались активные ловушки. Чуть ли не по паре штук на квадратный метр, и только специально оставленная хитро петляющая тропинка позволяла нам пробираться вглубь. Город выглядел так, будто его покинули только вчера. В окнах домов блестели целые стекла, железные крыши отливали темно-зеленой краской, и только разросшиеся кусты и деревья говорили о долгом отсутствии человеческого пригляда. Пара домов на окраине явно подверглись разграблению, зияя провалами выбитых окон и выделяясь следами пожара. Похоже, это произошло еще в саму войну, но далеко захватчики не пошли, убедившись в полном отсутствии жителей и не желая напрасно гибнуть на многочисленных ловушках. В нескольких местах заметил небольшие кучки металла, оставшегося от людей, захотевших добраться до чужих богатств. Все остальное растащили дикие звери. Для них ловушки алхимиков не опасны, а потому они шастают тут не хуже, чем в лесу. Вот и сопровождающий нас тигр легкой рысью вернулся обратно из недалекой разведки, поведав об обнаружении впереди кого-то живого. «Свежей кровью из норы пахнет», — передал он мне картинку входа в подвал вместе с набором характерных для обитаемого человеческого логова запахов, на фоне которых выделялся след свежей крови. Больше не стоило терять времени на распутывание петель тропы. Мы взобрались с мостом на мотоцикл и рванули напрямик. Щит силы амулетной конструкции принял на себя 5 очень мощных ударов, пока нам удалось разогнаться. Еще 2 удара при торможении практически опустошили ее накопители. Быстро зарядиться можно от печи мотоцикла, забирая часть мощности турбины, подключив к ней провода, но пока не до того. Быстро ныряем в темный подвал, откуда тянет человеческим запахом. Едва удалось удержать Итана, когда перед нами открылась страшная картина. Посреди большого зала стояла вертикально каменная плита, на которой, прибитая кинжалами, висело распятое обнаженное тело юноши. Кровь тонкими струйками вытекала из многочисленных ран и растекалась по каменному полу, отражая мерцающие блики от гирлянды тускло светящихся шаров под потолочным сводом. Мой взгляд силы замечал в теле жертвы многочисленные насыщенные узлы жизненной силы, в которые и были воткнуты кинжалы. Сам юноша еще не умер, но если из его ран не извлечь металл, то долго ему не протянуть. Сотворивший это кровавое непотребство слишком хорошо знал, что делать. Опять пришлось придержать моста, когда он хотел метнуться и немедленно освободить своего послушника. Подвальный зал оказался плотно заминирован накопителями от ловушек, привязанными линиями подчиненных сил к жертвенной плите, и если вытащить хоть один кинжал из тела юноши, они немедленно взорвутся. Если они сработают, здание над нами обрушится, показал своему спутнику на многочисленные мины, качая головой. Потерпи, пока я их обезврежу. Терпение давалось дедушке очень непросто. На его лбу каплями выступил пот, и от него исходили такие сильные волны ярости, которые пробирали даже на расстоянии, сильно мешая работать. Представляю, что бы произошло, появись он здесь один. Все ловушки в городе для него не препятствие, проскочил бы на сверхскорости, даже не заметив. А вот тут мышеловка бы громко захлопнулась, навсегда похоронив слишком шуструю мышку под многотонными каменными обломками. Мин я собрал больше 30 штук, вот и пригодился опыт работы с амулетами из ловушек. Немного аккуратности, и никаких проблем. Походную сумку оттягивали ценные накопители, которых не пожалели наши неизвестные враги, дабы попытаться обрезать за собой последние концы. Судя по всему, наш обманный трюк с моей временной недееспособностью они не восприняли, поспешив избавиться от заложника. Едва подал знак готовности, Маст стремительно бросился спасать своего послушника. Тот подал первые признаки жизни, едва его тело избавилось от целой дюжины кинжалов, но до полного восстановления ему еще очень далеко. «Ты сделал для меня гораздо больше, чем я мог предполагать». Старый Итан, с трудом оторвавшись от только что задышавшего тела юноши, встал передо мной и низко поклонился, выражая свою признательность. «Сейчас мне нечем расплатиться с тобой, авторитет вид, но я обязательно найду возможность отблагодарить. Извини, но мне придется остаться тут. Васси нуждается в моей помощи. Когда он поправится, сразу найдите меня в городе. И не пытайся кому-либо мстить, пока не посоветуешься со мной, в этом деле далеко не все очевидно», — предупредил его, собираясь покинуть подвал, крепко пропахший человеческой кровью. Судя по многочисленным черным пятнам на полу и стенах, здесь далеко не одного человека жестоко умертвили в последние годы. Оставив Итану все запасы провизии и воды, которые имелись в сумках мотоцикла, мысленно позвал гулявшего в округе тигра и рванул прочь из города, резко набирая максимальную скорость. Еще оставалась некоторая возможность настигнуть недавно удравших отсюда злодеев. Новый враг. Тигр уверенно держал свежий след беглецов, впрочем, пока они не сворачивали с дороги. Наша скорость заметно превосходила человеческий бег, потому-то никаких сомнений в возможности их догнать не возникало. Но фору мы дали неизвестным врагам изрядную. Только через 3 часа их путь свернул в сторону леса на зарастающую кустами боковую дорогу. Если бы не каменные плиты, изрядно разошедшиеся на стыках, лес бы давно полностью поглотил человеческую тропу. Пробираться стало труднее, но теперь не приходилось искать след. Старая дорога сама вела нас к очередному бандитскому логову. Далеко те забрались, прошел еще час, прежде чем мой взгляд силы обнаружил остатки каких-то строений впереди по курсу движения. Дальше мы с тигром разделились. Он выдвигался вперед, занимаясь наблюдением и патрулированием окрестностей, чтобы никто случайно не сбежал, а мне требовалось подкрасться незаметно, дабы попытаться застать тамошних обитателей врасплох. Однако все мои старания оказались совершенно напрасны. Еще на дальних подходах я проскочил контур сигнальной сети силы, едва отметив его срабатывание. Дальше прятаться не имело никакого смысла, рванул со всей скоростью, которую только позволяла выжить старая дорога. Как оказалось, меня ждали и не ждали одновременно. Отследил резкое колебание температуры воздуха по курсу своего движения, едва не влетев в вымороженный пузырь с космическим холодом, почему-то остающийся совершенно стабильным весьма долгое время и быстро двигавшийся мне навстречу. Затем с большим трудом увернулся еще от 2 таких холодных подарков, летевших заметно быстрее. Пришлось бросать мотоцикл и прыжком взлетать в воздух, дабы упасть сверху невидимкой на головы атакующих магов. Их оказалось всего 2, но они все же успели адекватно среагировать на приближающуюся опасность, даже не видя ее. 2 мощнейших разрывающих разряда щит силы амулетной конструкции выдержал с большим трудом, мгновенно высосав весь заряд из 6 почти полных накопителей. Потеряв точку опоры, я резко рухнул вниз, успевая всадить 2 парализующих удара в головы своих противников. Вот только они на них почти не подействовали, разве только чуть-чуть притормозили. Но и этих мгновений хватило для того, чтобы вскочить на ноги и стремительно броситься к ним, выхватывая одновременно меч и амулет воздушного кулака. Воздушный таран сносит груду камней, откуда опять вылетает пузырь холода, стремительно раздуваясь прямо на глазах. Бросок в бок, левую руку, зацепившую пузырь, резко обжигает и мгновенно сковывает лед. Накопленная жизненная сила через секунду восстанавливает повреждения, но амулет выпадает из ослабевших на краткое мгновение пальцев, а ко мне летит очередная морозилка. Подныриваю под нее, пока она не успевает полностью раздуться, врываюсь внутрь хлипкого строения. Врагов сразу не видно, но они тут. Меч древних дарует свое призрачное видение. Внутри меня все на секунду успокаивается, уступая место боевой концентрации всех чувств. Тут же сигнал смертельной опасности заставляет вложить все собранные силы в один единственный бросок прямо сквозь каменную стену, проламывая собственной головой старую кладку. Опять сзади быстро надувается холодный пузырь, в который я едва-едва не угодил. Собственный щит силы не позволил пораскинуть мозгами при пробитии оказавшейся весьма прочной каменной стены, но повторить подобный подвиг удастся теперь не скоро. Запас везения и жизненной силы, похоже, подошел к концу. Однако и врагов рядом больше нет, своим последним действием маги превратили самих себя в замороженные сосульки. Надо же, какая мощь! Еще чуть-чуть, и им вполне бы удалось завалить меня, пусть и ценой собственной жизни. И это несмотря на все мои сверхскорости и невидимость. Крепкие ребятки оказались. Подождав, пока полностью промороженное помещение чуть-чуть проветрится, заполнившись теплым воздухом, пошел смотреть, у кого так нелепо выиграл жизнь. Одеты как обычные искатели, на шеях у сосулек, с виду самые обычные искательские медальоны. На руках ничего нет, ни перстней, ни браслетов, карманы пустые, рядом валяется пара каких-то неизвестных вытянутых амулетов совершенно непонятной конструкции. Изделия древних, это можно сказать совершенно точно. Только откуда взялась такая мощь, совершенно непонятно. Своих же накопителей в них нет. Ага, нашел, где секрет прячется. На поясах замерзших магов тоже имеются некие амулетные конструкции сразу с дюжиной накопителей от ловушек алхимиков на каждое переплетением толстых золотых проводов общим весом килограммов 2, подходящих к одному плоскому круглому центральному амулету со всех сторон. Если немного поразмыслить, выходит, кто-то придумал прямой преобразователь электричества в форму энергии, доступную для использования магами как обычного тепла. Придется и с этой бедой теперь разбираться. Всего один такой холодный пузырь может целый отряд опытных бойцов заморозить. Да и магам никакие щиты силы не помогут. Порывшись в мерзлых руинах, нашел и пару маленьких заплечных мешков, показавшихся неожиданно тяжелыми. Фляжки с эликсирами, кожаные кошели с деньгами. А во, да тут почти пара тысяч золотых, если судить по общему весу. Еще мешки с серебром. Сублимированная еда, фляги с водой, и на этом все, никаких следов и особых выделяющихся предметов. Мерзляки тоже вряд ли теперь смогут заговорить. Остаются только искательские амулеты да некоторые другие вещи, по которым можно попытаться опознать эту группу и выйти на ее руководство. Присутствие огромной суммы денег и не менее ценных амулетов наглядно показывает всю ее серьезность. Здесь такое мало кто может себе позволить даже из авторитетов. Отсюда кто-то совсем недавно верхом на большой хорошей еде ушел, подал свой мысленный голос тигр, наконец-то подобравшийся ближе к развалинам. Придется поспешить, иначе уйдут. Я уже и сам пару раз отмечал вокруг развалин свежие следы подкованных конских копыт. Мысль тигра только подтверждает собственные наблюдения. Подобрав все ценные и разбив человеческие сосульки на отдельные фрагменты, просто на всякий случай, отправился вытаскивать свой мотоцикл, застрявший в кустах. Повезло, холодом его не зацепило, в отличие от множества совершенно вымерзших кустов и покрытых инеем деревьев, которым не помогла вся их накопленная сила. Потревоженный лес ощутимо волновался, четко читалось его сильное недовольство гибелью нескольких своих жителей. Хорошо, хоть это недовольство сейчас в мою сторону не направлено. Видимо, погибшие деревья не смогли вовремя понять, откуда пришел смертоносный удар, так резок он для них оказался. Погоня. Снова мы догоняем по лесам неизвестных врагов, крепко вцепившись в их чуткий след. Сев на заранее приготовленных лошадей, они заметно увеличили свою скорость, и догнать их стало гораздо сложнее. Лошади, существа не такие уж и выносливые, долго поддерживать хороший темп не могут, однако специальные эликсиры повышения выносливости существуют и для них. Тигр сильно устал, пришлось и его поить человеческими эликсирами, с большим трудом объяснив их необходимости, надеясь на какой-то действенный эффект. Иначе я один быстро потеряю след, пока так и не сумев зацепиться за преследуемую компанию своим дальним взглядом силы. И все же мы их постепенно настигали. След посвежел, воодушевленно поделился радостью полосатый хищник, у которого от воздействия моих эликсиров открылось второе дыхание. Топливо в баке мотоцикла постепенно подходило к концу, и вскоре останется только электрический запас. Благодаря снятым минам и трофейным амулетным конструкциям его должно хватить, чтобы добраться до перевала и вернуться в город. И, судя по всему, наши противники именно к перевалу и идут, обходя города и основные дороги по широкой дуге, постепенно все ближе прижимаясь к предгорьям. Топливо закончилось, пришлось сделать остановку, проведя спешные монтажные работы. Лишнего сверхпроводящего провода оказалось недостаточно, пришлось сплести скрутку из золотых проводов, перевязав все синие изоленты из моих старых запасов. Вскоре след наших противников вышел на открытое пространство предгорий, где те заметно прибавили скорости, подстегнув своих скакунов. Зря они это сделали, на самом пределе дальности своего магического радара мне удалось их зацепить. Дав тигру команду догонять по возможности и подходить, соблюдая повышенную осторожность, резко выкручиваю ручку газа, рассекая передним колесом высокие травы. Заметившим мое приближение беглецам стоило бы уйти в лес, где попытаться затеряться, особенно если разделиться, но они, наоборот, дружно свернули в горную расщелину, полностью исчезнув из моего восприятия, хотя до них оставалось уже не больше пары километров. То ли применили магическую маскировку, то ли спрятались в какой-то пещере. Лезть в узкую расщелину без предварительной разведки и подобающей подготовки крайне глупо. Почти сразу удалось отметить активное действие магической сигнализации и обнаружить несколько скрытых в земле боевых амулетов. Со всем подобным я уже хорошо знаком по устройству защитной системы собственного особняка. Похоже, где-то тут спряталась вражеская тайная база, взять которую с наскока вряд ли получится. Нужно вызывать своих людей и устраивать полноценную осаду, а затем штурм. Только не стоит считать нынешних противников полными идиотами. Наверняка у их базы не один единственный выход. И пока мы станем ломиться через парадный вход, они преспокойно улизнут через заднюю дверь. Солнце уже давно закатилось за горизонт, а мы с тигром тщательно обследовали все ближайшие подступы к опасной расщелине. Его нюх оказался выше всяческих похвал, и наше старание принесло свои плоды. По крайней мере, мы отыскали пару троп, по которым не так давно ходили люди. И тропы эти вели совсем не к тому входу, который нам уже удалось найти. Не остановившись на достигнутом, стали искать дальше, сдвигаясь ближе к Черному перевалу. Судя по моему внутреннему пространственному представлению, до него тут оставалось всего-то километров 10-15. Огромное по местным меркам расстояние от первого города алхимиков до самого входа в смертные земли мы преодолели всего за один день. Мне-то проще, колесный транспорт позволял экономить собственные силы, а каково моему полосатому другу? Пройдет еще немного времени, и эликсиры совсем перестанут на него позитивно действовать. Но пока он все еще держится исключительно на одном охотничьем азарте, почувствовав близость желанной добычи. Наш неспешный ночной поиск совершенно неожиданно увенчался успехом, едва мы подошли к следующей горной расщелине. Оттуда прямо на наших глазах галопом выскочила троица всадников, тех самых, за которыми мы так долго сегодня гонялись. Они, видимо, очень сильно торопились, потому временно утратили осторожность, забыв тщательно осмотреть окрестности взглядом силы, иначе бы не попали в столь неудобное положение. Назад путь им отрезан, до леса здесь далеко и по открытому пространству, где им от меня не оторваться. Остается только принять бой, рассчитывая на свое численное преимущество. Трое против одного. Не считать же полосатого зверя за лишнего противника, только времени на размышления и подготовку я давать им категорически не желал. Один мощный воздушный таран, ударивший с весьма близкого расстояния, легко свалил и коней, и наездников. Почти не пострадавшие седаки вскакивают с земли, отбегая подальше от бьющихся в агонии лошадей, сразу же сбиваются в кучу, выставляя вокруг себя единую сферу ярко светящегося в темноте щита силы и собираясь достойно встретить совсем обнаглевшего противника дружным залпом боевой магии. Стремительный бросок вперед, парализующий амулет приходит в действие, двое противников оседают на землю, вот только захватить живьем никого не удается. Оставшийся на ногах враг, явно осознавая всю бесперспективность дальнейшего противостояния, резко вспыхивает изнутри ярким пламенем, которое стекает с него вниз на парализованных соратников. Щит силы мигнул и погас, оставляя мне в качестве добычи только смрадную вонь и три кучки горячего пепла от сгоревших людей. Преодолевая накатившую брезгливость, ворошу вражеские останки, выискивая хоть что-то сохранившееся среди них. Перстень, амулет дальней связи, высокая температура на нем совсем не сказалась, еще какой-то непонятный перстень, оплавленные боевые амулеты, сделанные из ловушек алхимиков. Повезло, накопители не взорвались, иначе бы тут вообще ни в чем копаться было. Ага, главный амулет-ключ. К сожалению, Доступ закрыт, но с ним можно разобраться на досуге. Искательские знаки полностью уцелели, только цепочки расплавились. Никаких сложных амулетных конструкций и всего подобного. Обгоревшие кошели с деньгами, неполная дюжина золотых и серебро, не густо. Вроде бы все. Мелочь в виде кинжалов и обычных коротких мечей совершенно неинтересна. В седельных сумках лошадей вообще ничего ценного не нашлось. Ни денег, ни оружия. Только новые лесные комплекты одежды охотников за головами, на полтора десятка человек, могли навести на некоторые размышления, хотя все равно не годились для каких-либо однозначных выводов. Приходится с сожалением констатировать, в последнем походе я потерпел полное фиаско. Да, взяты ценные трофеи могут появиться еще. К примеру, та тайная база в горах обязательно будет нами приватизирована и тщательно обследована, но главная цель – узнать, кто хотел моей смерти и разыграл столь сложную комбинацию, пока не достигнуто. Теперь стоит непременно ждать его следующего удара и надеяться на своих людей. Собственных сил уже может и не хватить. Вот кто оказался действительно полностью доволен финалом долгой погони, так это полосатый хищник. Лошади, хорошая еда, при падении переломали себе ноги, и теперь становились его законной добычей. От его радостных мысленных образов и мой рот сразу же наполнился слюной. Тут мы с ним опять временно расстанемся, ибо куда-либо идти, не сожрав все мясо, он категорически отказывался. Наверняка здесь скоро объявятся новые гости, найдется кому присмотреть за ними. Передал ему свое желание заполучить кого-либо из случайных посетителей сих мест исключительно живьем. То есть руки с ногами у них можно смело откусывать, лишь бы голова на месте оставалась. Мне же пора двигаться к городу, чувствую, там набралось множество важных дел, требующих моего непосредственного участия. Глава 7. Новые старые знакомцы. Смертные земли, город Юмаю. Поторопись, мне одной сложно держать всех наших поваров, иначе не знаю, чем они нас еще смогут удивить. Второй день не сплю, свалюсь скоро, ответила рация голосом Марины, когда я связался с ней, будучи еще за пределами города. Потерпи еще час, иду подземным ходом, ответил ей, отстегивая у мотоцикла переднее колесо, стоя перед узким лазом. Самые нехорошие предчувствия имеют склонность сбываться первыми. Еще в день моего отбытия из города произошел серьезный инцидент. Наш шеф-повар и двое его помощников из кухонной команды под охраной четверых дружинников и одного мага вышли в город для закупки свежих продуктов, как обычно они делали почти каждый день, после поступления ко мне на службу. И почему-то именно на них решила напасть хорошо подготовленная группа бандитов числом не менее полутора дюжин рыл. Странное нападение, денег-то у них при себе и одного целого золотого бы не набралось. Теперь-то для меня совершенно очевидно, это первая проверка на вшивость для всей моей команды от тех же самых сил, которые организовали последние покушения. По логике вещей, бандитам требовалось быстро перебить часть моих людей, дабы проверить реакцию остальных, пока главное действующее лицо временно недееспособно. Только у бандитов почти ничего не вышло. Поначалу им действительно способствовал успех, дружный арбалетный залп вывел из строя двоих дружинников и ранил мага. Затем городские разбойники ринулись в дружную атаку, обнажив клинки. И тут-то наши повара показали свое истинное лицо, за какие-то секунды прикончив всех нападавших боевой магией, не оставив даже подранков для последующего допроса. Пострадавших дружинников и мага не успели довести до особняка живыми, арбалетные болты напавших оказались отравлены. Однако целитель Асус не зря называется повелителем плоти. Он сумел сначала оживить едва-едва погибших, а затем, совместно с зельеваром Актиусом, окончательно разобраться с ядом. В общем, невозвратных потерь среди наших людей не произошло, только кое-кто в лице капитана Тука решил сразу же выяснить, откуда у поваров такие странные способности, попытавшись сначала запереть их на кухне с помощью своих гвардейцев и привлеченных к делу уже почти восстановившихся магов из искательского поселка. Повара, вовремя почувствовав запах жареного, крепко забаррикадировались, пользуясь энергией кухонной печи для отражения атак и изредка контратакуя в ответ. Началось ползучее магическое противостояние, в котором ни одна из групп никак не могла взять верх над другой. Хорошо хоть половину особняка не разнесли, хотя мелкий косметический ремонт первого этажа теперь явно потребуется. Потом в противостояние вступила потревоженная Марина, быстро задавив всю кухонную команду, но, следуя моим инструкциям, не до самой смерти, благо уже научилась действовать тонко. И затем она терпеливо сторожила их, дожидаясь моего скорого возвращения, оказавшегося не таким уж и скорым. Других серьезных неприятностей пока не произошло, кроме откровенного саботажа со стороны некоторых городских мастеров, занятых в тележном производстве, пожелавших отказаться от выполнения наших заказов, причем, не желая возвращать полученный аванс. Тем не менее, само производство худо-бедно продолжало выдавать до дюжины самодвижущихся телег в день, хотя могло бы и вдвое больше, если бы не саботаж, именно столько необходимых уникальных частей могли произвести мои мастера. Настало время нам еще разок познакомиться, задан я вопрос сразу всем присутствующим в тюремном подвале поварам. Почему-то мне думается, у нас с вами могут найтись новые основания для взаимного интереса. Решил сразу настроиться на позитив, хотя сама ситуация пока к этому не сильно располагала. Кухонная команда пребывала в подавленном состоянии, слишком быстро проиграв магическое противоборство с ведьмой, а проигрывать они явно не любили. Раньше меня некоторые знающие люди звали магистр Силдан, первым представился наш бывший шеф-повар. Тайная сыскная служба ордена борцов со скверной. Всякого мог ожидать от этих странных людей, но суровая реальность превзошла все мыслимые ожидания. Это же какой должен быть уровень интриг, чтобы таких редких спецов отправили сюда практически без какого-либо конкретного задания, да еще освободили от всех прежних обязательств. Складывалось твердое впечатление, их специально сюда заслали, дабы сохранить ценные кадры, когда в столице королевств в определенных кругах начнется большая чистка. Серьезный заговор там, зуб даю. Некоторые известия о тамошних событиях порой докатываются и до нас вместе с новыми ссыльными. И если в столице начнется какая-то большая заварушка, сюда хлынет поток людей, живо подпитывая собой все здешние конфликты интересов, вот-вот готовых перейти в горячую фазу военных столкновений. Несмотря на произошедшие внутренние разборки, покидать наш дружный коллектив кухонной команде совсем не хотелось. Магистр честно поведал о своем задании, рассчитывая исключительно на мою веру, так как подтвердить огнем правду слов уже не мог. Даже дал ощупать выданный ему военный амулет дальней связи. Его основное задание пока никак не вступало в противоречие с моими интересами. Если его бывшее начальство, Дан намеренно выделил среди прочих слово «бывшие», хочет знать обо всем необычном, творящемся в сих краях, пусть узнают. Пока они напрямик не угрожают моей жизни и жизням моих людей, буду считать их потенциальными союзниками, так как с той стороны явно чувствуется недюжинный ум. Только требуется заранее узнавать обо всем докладываемом наверх, о чем я сразу же твердо заявил своим поварам, выставляя главное условие возможного дальнейшего сотрудничества со своей стороны, как и в первую очередь узнавать обо всех приказах, спускаемых к ним сверху. Несмотря на неудачный опыт с предателем Питцем, пришлось договариваться исключительно на словах, хотя магистр просветил меня насчет более надежных способов закрепления лояльности слуг к своему господину помимо огненных клятв. Требовались постельные служанки, с которыми пока совсем никак, оставалось только ждать. В конце долгого разговора мы заключили устный договор. По внешней форме пока все остается как прежде, повара продолжают заниматься кухней, но параллельно с этим начинают выстраивать службу тайного получения информации, одним словом, организуют полноценную разведку. Это дело не совсем по их профилю, однако опыт создания сети информаторов есть. Когда вспомнил про недавнюю драку, повлекшую их преждевременное разоблачение, получил заверение, чужих живых свидетелей не осталось, а подсмотреть со стороны тоже ни у кого не получилось, об этом своевременно позаботились. В результате вся слава победителей разбойников приписывается моим дружинникам и магам, а повара так и остаются в тени. Их официальное положение слуг – весьма хорошее прикрытие для настоящей деятельности, потому не стоит его зря раскрывать. Несмотря на всю шаткость и неуверенность заключенного договора, все стороны остались довольны. Даже остальные обитатели особняка, которым 2 дня приходилось довольствоваться исключительно сухими пайками. И только капитан Тук выразил свои сомнения по поводу моего решения оставить все как раньше. Капитан говорил со мной исключительно вежливо, без попыток повышения голоса и явного желания напрямую воспротивиться воле господина, но главный смысл его слов легко читался. «Хозяин, ты сильно не прав. Раз ты раньше занимался контрразведкой, то и дальше за ними следи», — кратко ответил на его длинный пассаж, в котором он завуалированным способом далеко не самым лучшим образом высказывался об умственных способностях своего господина в многочисленных сравнительных примерах с поступками великих людей этого мира, совершенно неизвестных мне. Судя по его последующей активности, мои ответные слова он принял к действительному исполнению, напрягая как некоторых своих гвардейцев, так и состоящих на моей службе магов, создавая еще одно тайное подразделение внутреннего контроля. Так получалось даже лучше, когда одна спецслужба постоянно присматривает за другой, причем не вмешиваясь в ее основную работу. «Это не наша работа», — сразу озадачил меня мастер Бок, обследовавший добытые мной трофейные амулетные конструкции. «Работа самих алхимиков, ее ни с чем другим не спутаешь», — заявил он с хорошо заметным огнем исследовательского энтузиазма в глазах. «Поясни». Своими словами он сильно меня заинтересовал. «Достаточно взглянуть на проводники твоего, как его, ХМ электричества», показал он рукой на разложенную по столу конструкцию. «Я сам когда-то брал именно такие в качестве основы для некоторых своих изделий. Только столько золота у меня никогда не водилось, да и не дали бы его мне. Тут только на одни проводники 700 золотых надо истратить, если не больше. Затем внимательно осмотри сами накопители силы, они ведь совсем не из ловушек, хотя и выглядят точно так же». Действительно, при внешнем сходстве проникающий взгляд силы сразу находил заметные отличия. Шедшие на ловушки накопители теперь можно сразу было назвать производственным браком, так как качество их изготовления не шло ни в какое сравнение с теми, которые лежали сейчас передо мной. Равномерность внутренних структур, плотность вязи ячеек подчиненной силы, все явно показывало именно это. Да и электрическая емкость должна сильно различаться, чуть ли не на целый порядок. Посему выходило, ловушки алхимики действительно делали из брака, а настоящие накопители шли в более ценные изделия. Снятые мной мины тоже оказались полноценными накопителями, а не результатом потрошения вышедших из строя ловушек. Неизвестные враги, похоже, откопали где-то склад готовой продукции или накрыли брошенное производство алхимиков. Крамольной мысли о том, что моими врагами оказались сами последние алхимики, я даже допускать не хотел, хотя она явным образом напрашивалась в качестве самого простого вывода, легко объясняющего почти все замеченные нестыковки. Пожалуй, туда не вписывалось лишь глупейшее использование полноценных накопителей в качестве обычных мин. Зато сама трофейная амулетная конструкция мне очень понравилась. Пользоваться ею оказалось совсем просто. Главный круглый диск-преобразователь размещался на поясе, и когда требовалась энергия для осуществления магических действий, можно было тянуть из него силу в любом потребном объеме, как из печи мягкого тепла. Точно так же можно и заряжать батареи, хотя у главного амулета и наличествовал дополнительный разъем с толстыми золотыми выводами для подключения внешнего источника электроэнергии. Судя по всему, алхимикам просто некуда было девать желтый металл, вот и пихали где можно и где нельзя. Единственным заметным недостатком конструкции оставался ее весьма приличный вес, приходившийся главным образом на очень толстые золотые провода. Посовещавшись с мастером Бокком, решили произвести полную модернизацию моей амулетной конструкции, заодно совместив с этой. Золотые провода нам совершенно ни к чему, их легко заменяла сверхпроводящая проволока, свитая для надежности в тонкие двойные гибкие спирали. Амулет-преобразователь мог не только заряжать основные накопители из внешнего источника, но и выдавать напряжение из внутренней системы наружу по внешней команде. Алхимики отличались редкой предусмотрительностью и сразу создавали универсальные блоки. Незаметно проскочили несколько часов интересной работы, результат которой несказанно радовал. Новая конструкция весьма удачно совместила все самые лучшие из двух, легших в ее основу, причем изрядно потеряв в весе. Теперь полного заряда батареи должно хватать на 2 часа невысокого полета, если не тратить энергию на что-либо иное. Резко росли показатели амулетного щита силы, встраивались в единую систему воздушный кулак и парализующий жезл, избавляясь при этом от лишних элементов. С трофейными амулетами-морозилками предстояло еще отдельно разобраться, но и они стояли на очереди при следующей модернизации. Бог пообещал сделать новый управляющий амулет с учетом полученного опыта и новых знаний. Вот Марина-то обрадуется, ей давно хотелось полетать над городом, как настоящей ведьме на метле.